Ам, младшая и старшая теперь твои сестры. Нельзя называть их грейлями, это плохое слово нехороших людей. Теперь ты тоже грейль, хотя и не похожа на других людей нашей семьи. После внушения отправил всех троих в качестве наказания собирать дрова. Наверное, отшлепать провинившихся было бы эффективнее, но выросшему в 21 веке Андрею сама мысль о таких методах воспитания была противна. Интересно, как выглядят дети Иссу и его женщины Эдины. После того, как Грака сообщила об их существовании, он пытался выудить хоть какие-то образы из своей памяти, но ничего не получилось, и ощущение, что он глава семейства, так и не возникло. Даже имена детей вспоминал с усилием. «Ах да, Ленса имела Эдина», — произнес он вслух, перекатывая звуки на языке. «А что, красивые имена». Тем временем вернувшиеся с охапками хвороста дети опять начали бегать по поляне. «Надо занять их чем-то, не отправлять же снова в лес. Да и самому надо пройтись, сколько можно сидеть на одном месте. Хорошо бы пещеру исследовать», которую он открыл незадолго до того, когда отправился на неудачную охоту на Большерога. «Старшая, младшая, Ам, мы идем в поход, не поняли. Просто ходить без определенной цели в этом веке не принято. Или охотишься, или собираешь дрова, остальное время наслаждаешься бездельем. Идем осматривать убежище на зиму, это другое дело». Взяли по его указке длинные сухие палки, которые Андрей планировал использовать в качестве факелов, и отправились к пещере. Хотя идти было не так уж и далеко, добирались до пещеры довольно долго, быстро с костылем не походишь, да и дети не самые шустрые попутчики. Сделали промежуточный привал на открытом им в прошлый раз лугу. Трава на нем отличалась от степной, если на равнине произрастали в основном высокие злаки, то здесь наблюдалось луговое разнотравье. Взгляд Андрея зацепился за стебли одного из растений. Что-то оно ему напоминало из бабушкиного огорода. Выковырил целиком палочкой из земли и теперь пытался определить, что это такое. С виду было похоже на луковицу с крошечным клубнем и тоненьким стеблем, но листья напоминали скорее плоские чесночные. Показал детям и попросил найти такие же, а затем запихал целиком в рот. Вкусно. Но, даже съев его, не смог определить, к чему он ближе, к луку или чесноку. Может, это прародители того и другого? За несколько минут собрали несколько пучков вкусного растения, густо растущего в тени деревьев у самого ручья. Андрей отметил про себя, что скучал по растительной пище. Судя по тому, что дети не показали удивления его вкусовым предпочтениями, это лакомство им было знакомо. Пучки подвесили на кусты, чтобы забрать на обратном пути. А теперь пора и в пещеру. Чтобы поджечь палки, Андрею пришлось развести у входа в пещеру небольшой костер. Дождался, когда они загорятся, строго-настрого запретил детям идти за собой и ступил в темноту. Горели его факелы плохо, тем не менее, что-то в отблесках пламени видно было. Почти сразу от узкого входа пещера резко расширялась, образуя просторный зал, на полу лежал толстый слой пыли, и почти не было камней. Хорошо, значит, свод вполне себе устойчив и ничего сверху неожиданно на голову не упадет. Дошел до противоположной стены и начал обходить зал по периметру. Палки почти потухли, но выход был виден довольно четко, поэтому Андрей не волновался насчет того, что сможет без проблем выбраться. Так, а это что у нас? Аркой переход в еще один зал. Надо бы и его осмотреть, только света маловато. Может, перенести костер прямо в центр зала? Тогда и видно будет лучше. Вчетвером они набрали охапки сухих веток, головешек для разжига и прямо в центре зала развели большой костер. Когда густой дым заполонил все пространство пещеры, Андрей подумал о необходимости трубы или другого способа вытяжки. И как эти люди не вымерли раньше от отравления продуктами горения в своих пещерах, где жгли костры в течение тысяч лет, удивился он, когда их кашляющая компания вылезла на свежий воздух. Или надо было ближе к выходу огонь развести, чтобы сразу наружу дым шел. Уходить, не обследовав второй зал пещеры, было очень обидно, поэтому он все-таки решился зайти внутрь еще раз. Дыша через раз, настолько быстро, насколько позволял его костыль, перешел арку и вступил во второй зал. Как ни странно, воздух здесь приятнее. Так, значит, он сюда откуда-то проникает и есть выход наружу. Второй зал был заметно меньше первого, и в ходе его обхода Андрей обнаружил еще одну арку. Еще зал, из дыры вполне себе ощутимо тянуло воздухом. Его чадящие факелы от притока кислорода загорелись гораздо веселее, поэтому и решился зайти еще и туда. Эта комната пещеры оказалась совсем маленькой, Андрей был внутренне готов к тому, что увидит вместо каменного свода выход из пещеры, но его ожидания не оправдались. Выход, несомненно, был, но при тусклом свете горящих палок он его не заметил, зато увидел на полу огромный скелет медведя. Судя по чистым белым костям, умер Мишка давным-давно, может даже еще тогда, когда каньон от остальной части долины не отделила рухнувшая скала. Сколько прошло времени с того события, 100 лет, 500 или 1000, кто его знает. Андрей зачем-то забрал с собой череп зверя, может и пригодится для какой-нибудь надобности. Вместо того, чтобы ждать его у входа, дети разбрелись по солнечному склону, что-то увлеченно выискивая в густой траве. Не выпуская череп из руки, поскакал к ним. Земляника. Целое море красной ягоды. Странно, по его расчетам сейчас конец июля или начало августа. Поздновато для земляники. Или он ошибся в своих предположениях, или поспевает здесь эта ягода позже. Когда все наелись, попросил детей собрать немного в кульки из лопуха для рту игроки. Сам же, недолго думая, заполнил земляникой череп медведя. Вот и пригодился. Забрали по пути пучки то ли лука, то ли чеснока и отправились домой. Андрей был в приподнятом настроении после осмотра пещеры. Как только похолодает, вполне можно будет перебраться в нее на зимовку. Места для их небольшой семьи там вполне достаточно, огонь можно будет поддерживать во втором зале, а вход закрыть шкурой большерога, если не найдется для него другого применения. И переживут они страшную ледниковую зиму, как и положено людям каменного века, в пещере. От приятных мыслей отвлекли младшая Ям. Им было скучно идти гуськом, и они начали бегать кругами вокруг него и старший. Если не перестанете, то злой Бейрер, вот такой же как этот, съест вас, припугнул он расшалившихся детей, показывая на череп медведя. Ису, это же у тебя голова не Бейрер, а Гейрхаха. Гейрхаха совсем не злые и едят только траву, а не детей, недоуменно приподняла брови старшая. Бейрер совсем другие, страшные, быстрые, их все боятся. Кого это они так боятся? Саблезубый тигр или пещерный лев? Других кандидатов на быстрых Бейрер в эту эпоху нет. И у них ваят такие зубы, показала руками старшая в завершении. Все-таки тигр. Саблезубых львов, кажется, не было. Охота была удачной. На поляне обнаружились перемазанные с ног до головы кровью рту игрока, которые разделывали какого-то крупного зверя. Целиком его они принести не смогли, из туши животного дотащили только задние ноги. Судя по всему, бык или бизон. У Андрея сердце заныло, как только подумал, сколько мяса осталось лежать в траве для пира степных падальщиков. Взялся за дело сам и прогнал парочку назад за оставшейся частью. И шкуру не забудьте, напутствовал их вдогонку. Нарезал мясо пластином толщиной в 2 пальца, пока на траве не остались только кости. У него же есть соль самого мудрого, самое время осуществить свою мечту и завялить мясо на зиму. Но как его сделать? Растереть солью и оставить сушиться? Такой способ показался Андрею ненадежным. Еще начнет портиться изнутри. Что же делать? Надо бы подержать мясо в соленом растворе несколько часов, чтобы пропиталось целиком, а уж потом подвешивать сушиться. Может сделать небольшую запруду, так вода в землю уйдет, а соли у него и так мало. Андрей осмотрелся вокруг, вдруг найдется что-то подходящее. У ручья обнаружился вросший в землю большой камень с углублением в середине в виде неровной чаши. Жалко только, что импровизированную ванную сбоку пересекала трещина шириной в 2 пальца. Была бы у него скотч. Ису, почему мы не готовим еду? Прервала своим вопросом ход его мыслей старшая, которой надоело наблюдать за его метаниями по поляне. Успеем. Надо замочить это мясо вместе с белой эссой в воде, тогда у нас будет еда зимой, а вода в камне из-за трещины не задерживается. Теперь Ису думает. Надо замазать трещину глиной и прикрыть изнутри большими листьями, пожала плечами старшая. Все-таки она очень сообразительная. Я так и хотел сделать, неси листья, пробурчал под нос Андрей, мастеря скотч каменного века. Заодно и использованную воду можно будет легко слить, надо только расковырять трещину заново. В отсутствие ведер, кувшинов и прочей посуды, когда в наличии только ладони, заполнить чашу оказалось той еще историей, но все вместе они справились. Пока сырье для вяления намокало в каменной чаше, Андрей нарубил кусками остатки ляжки бычка, сложил получившуюся большую кучу на лопухи, посолил, добавил 2 пучка то ли лука, то ли чеснока, сильно помял руками и накрыл все тем же лопухом. Мясо жесткое, надо промариновать подольше, и тогда состоится знакомство местных с кулинарией. Ису, есть, 3 пары глаз недоуменно смотрели на него. В самом деле, что это он? Голодные дети после похода имеются, мясо есть, а его зачем-то накрыли листочками и чего-то ждут, вместо того, чтобы поджарить. Заставил их развести костер, а сам нарубил палочек для шампуров. Поджарил на углях по две порции для каждой девочки, сам ограничился одной. Очень уж хотелось настоявшегося шашлыка, но и так вкусно, а был бы еще перец, но это уже из области фантастики. Если и есть он где-то, то точно не здесь, а произрастает в диком виде в джунглях Азии. Но ему туда не надо, там темнокожие живут уже давным-давно. А если бы еще и хлебушек? Стоп, злаки здесь произрастают, сам видел в степи. Надо расспросить Граку, может, они давно зерна собирают и используют, а он здесь пытается изобрести велосипед. Детям его простое блюдо явно понравилось. Еще бы, не полусырое мясо, слегка опаленное в пламени, как они привыкли, а настоящий прожаренный шашлык, и переварится быстрее, и паразитов не будет. Эсу, еще, ну уж нет, вторая порция, когда начнут есть взрослые, надо ввести распорядок дня, а то хаос какой-то, есть еда, все наедаются от пуза и валяются на травке, нет еды, идут на охоту, а если ничего не добыли, то сидят голодными. Но для размеренной жизни нужны припасы, места для их хранения, горшки какие-нибудь. Андрей загрустил. Решение каждой отдельной задачи тянуло за собой целый ворох сопутствующих проблем. Конечно, есть рыба на зиму, и какое-то количество мяса дожидается в чаше, когда его начнут вялить, но насколько их хватит, если еще и единой дети прибавится к их разношерстной компании. Это при условии, что темнокожие какую-нибудь пакость не устроит. Как-то исподволь в последний месяц, когда он был в плену у соплеменника Фам, а затем его выхаживала Грака, внутри него созрела стратегическая цель, чтобы эти люди и их потомки не исчезли навсегда с лица этой планеты, как это произошло в его истории. Они ему нравились. Не было в них злобы, желания уничтожить всех, кто хоть чем-то на них не похож, что сопровождало цивилизацию сапиенсов всю историю. Наверное, поэтому они и проиграли борьбу внутри рода Хомо темнокожим, не хватило бездумной свирепости и хитрости. Они довольно талантливы, вон как рыжие старшие все на лету схватывают. Могло ли так быть, что на его коротком пути в этом мире ему попадались одни гении? По теории вероятности быть такого не может. Значит, их сообразительность – это признак вида этих людей. Мозгов что ли в их головах больше? Они не знают, что их вид обречен. Еще несколько поколений и на земле не останется для них места. Где-то на Пиренеях будут доживать свой век ушедшие туда большеносые, пока не вымрут и память о них перейдет в область легенд победителей. Нет, на закат идти нельзя, это западня. А если на какой-нибудь большой остров, который поздно заселили люди? Где такой остров? Канары? Мадагаскар? Утопия. Ни кораблей, ни желающих заниматься их постройкой. Если предложить им сейчас строить корабли, то могут решить, что Эсу, к сожалению, все-таки не до конца выздоровел и удавит как того бедолагу, про которого рассказывала Грака. Да и жарко там, смогут ли неандертальцы перенести резкий климатический переход и перемену образа жизни. Что же делать? Остаться здесь и держать оборону. Даже если это удастся сейчас, что будет, когда он умрет или пару сотен лет спустя? Решения пока нет, но рано или поздно он его найдет. Обязательно. До Андрея донесся треск ломаемых кустов. Это Рыту и Грака тащили по земле черную шкуру, в которую сложили разделанную тушу. Дошли до середины поляны и рухнули на траву, жадно хватая ртом воздух. И как только перенесли через скалу такую тяжесть, а могли ведь оставить часть на месте, не мучая себя, но раз Иссу сказал нести все, то они и принесли. Нет, так не пойдет, пора все-таки сделать лестницу. Его блюдо охотники оценили. Андрею даже показалось, что не столько вкус, сколько удобство для жевания небольших кусочков мяса на палочке с углей, а небольших кусков с костра. Пока все наслаждались отдыхом, Андрей разделал принесенное мясо и затолкал в соляный раствор. Все равно запасы соли самого мудрого закончились, а когда Рыту найдет возможность принести еще, это большой вопрос. Шкуру положил в ручей рядом с такой же большерога. Вроде все неотложные хозяйственные дела сделаны. Можно присоединиться к отдыхающим. Глава 7. Круглая гора. Эсу, смотри, какая я сильная, это младшая дурачица притащила какой-то белый камень и, скорчив рожицу, словно прилагает максимум усилий, ломает его пополам. Хаем, мягкий известняк какой-то, и хорошо мажется, почти школьный мел. Дай-ка, покажу тебе кое-что. Ротик, носик, огуречек, получился человечек, напевал он, выводя на плоскости торчащего из земли серого камня схематическую фигуру девочки. Снизу надписал «младшая», рядом такая же, но побольше, старшая. Еще одна «ам», теперь себя, рыту игроку. Иссу получился самим большим и стоял отдельно. Рыту он добавил рыжих волос с помощью царапин красноватого камня. Граку поместил рядом с ним, словно они держатся за руки, и добавил ей для красоты волнистую прическу. Снизу большими буквами написал «Семья». Семья, собравшись в полном составе у камня, ошарашенно смотрела на его художество. «Что это?» — Иссу выдавил, наконец, из себя рыжий. «Это все мы вместе, наша семья. А это что?» «Это твое имя, написанное буквами». «А что такое буквы?» «Я объясню вам в следующий раз. Это очень удобно. Ты можешь сказать буквами слово, и его не унесет ветром. Другой человек услышит сказанное тобой спустя много-много времени». «Это я», — показала на свое изображение старшая, заломив свою светлую бровь. «Это младшая, это Ам, а это рыту игрока, только у нее другие волосы. Она заслужила стать его первой ученицей, жалко будет, если такой талант не разовьется. У нее прекрасно выражено абстрактное мышление. Интересно, а если карту нарисовать, смогут понять? Это же его мечта, иметь карту местности». «Стоп, зачем ее рисовать? Ее можно сделать из речного песка ила, так им легче будет понять. Он же давно мог бы ее сделать, только не додумался до такой простой идеи, дубина». «Это мы, рыту, вот где эти шесть палочек. Это наша поляна. Сколько идти до круглой горы, где раньше жили большеносые? Три раза должно встать солнце. Куда надо идти? Навстречу солнцу. Ты не помнишь? Плосколицы и темнокожие из племени Ам жили в двух переходах отсюда, если идти прямо на восход солнца. Переход — это один восход и заход солнца. Вот здесь». Для большей наглядности Андрей отметил стоянку темнокожих фигуркой из глины, которая изображала самого мудрого в шапке, и даже приметную скалу слепил, под которой она была расположена. Рыту завороженно смотрел на карту, затем неуверенно ткнул пальцем в юго-восточном направлении от шести палочек. «Здесь круглая гора, что-то даже ближе получается, чем до плосколицых темнокожих. А ты говорил, что идти три перехода. Надо обойти горы, где разбился и рук. Быстрее идти не получится», — пожал плечами рыжий. «Придется теперь и горы налепить для ясности. А где стоянка нашей семьи?» «Пять переходов», — рыту вздохнул и показал точку севернее круглой горы. «Рядом белая гора и за ней большое ущелье. Там мы все и жили. Это что же получается, когда он пойдет за единой детьми, то придется потратить 10 дней как минимум», — подумал Андрей. Среднее расстояние между стоянками разных семей получалось где-то 40-50 километров. Что, в общем-то, понятно, если будут жить слишком близко друг к другу, то перестанет хватать дичи. Вряд ли кто-то проводил границы территорий, которые принадлежат определенной семье, видимо, они сами собой определились естественным путем, когда каждой семье должно хватить еды и тащить ее до стоянки не так далеко. При стабильном числе населения так могло продолжаться очень долго, но вот пришли кроманьонцы и баланс нарушился. «Ух ты, как красиво!» — прервали его размышления незаметно подошедшие младшие Ям, уставившись на фигурку самого мудрого. «Иссу, как ты ее сделал? Мы тоже хотим. Это грязь, которая подсохла». Иссу слепил мудрого из мокрой земли и оставил подсушиться, как всегда трезвое мнение старший. Эта девочка имела мышление взрослого человека. «Иссу, научи», — законючили младшие. «Старшая научит, а если у нее не получится, то подойдете снова», — отрезал Андрей. «А нам с рыту нужно сейчас подвесить мясо для сушки. Хорошо иметь ловких помощников». Андрей показал на подсушенную рыбу, а затем на мясо, а дальше рыту игрока сами разобрались, что делать, а после куда-то исчезли, так и не появившись до того момента, пока все наконец уснули. А ведь он собирался им сказать, чтобы с утра снова шли на охоту. «Ну ладно, дело молодое». Когда проснулся, у головы лежал кожаный мешок с горьким напитком. Ни граки, ни рыту видно не было, сами догадались, что надо пойти на охоту. Нога опять заныла, видно, вчера он излишне нагрузил ее. Что же, надо взять на сегодня больничный и ввести в их жизнь наконец-то распорядок дня, как он и собирался. Сначала умывание, загнал в догар визжащих детей, даже стойкая старшая пискнула. Затем завтрак остатками ужина, а после этого Андрей торжественно объявил, что с этого дня начинается новая эра каменного века с ежедневными занятиями в школе по графику: занятия до полудня и занятия после. Даже отдельный угол на поляне под это дело выделил рядом с раскидистым старым грабом. Перегружать младших членов семьи он не собирался, утром основы письма, а после обеда, естествознание. Тем более в его время по возрасту в школу пошли бы только старшая и младшая. Учебного плана у него по понятным причинам не было, поэтому понадеялся на смутные воспоминания своего пребывания в младших классах российской школы. Это буква А, повторите. Это П. Все, на сегодня хватит, идите играть. За целый час выучили полторы буквы. Первый блин вышел комом. Надо вырезать из сухого дерева все буквы алфавита, так легче детям будет их запомнить во время игры, а затем научить их на чем-нибудь писать ими. Самый древний и очевидный способ – найти вязкую глину и на ней палочкой выводить слова. Но это планы на перспективу. Когда долгими зимними вечерами они будут греться у костра в своей пещере, и у них будет больше времени на учебу. Но чтобы они могли зимой с пользой проводить время, нужно уже сейчас позаботиться об этом. Андрей с тоской смотрел на шкуры, которые он выудил с реки. Хоть убей, не знал он, как их обрабатывать. Сделать мокасины мехом вовнутрь, так они так сохнутся и загрубеют. А черт с ним. Старшая, идем сюда. Будем тебе сапожки мастерить. Решил взять шкуру большерога, как более мягкую. Сначала нарезал ремней, затем отрезал кусок шкуры с задней ноги, где его костяное шило, которое он позаимствовал у плосколицых, лежит все в том же мешке. Первоначальный замысел у Андрея был таков: сшить сапоги старшей прямо на ней, шкура затем должна будет сохнуться и приобрести форму ее ноги, и готовы теплые сапоги на зиму. Но тут его осенило, зачем мучить ребенка, заставляя ходить в такую жару в ссыхающейся шкуре, если можно использовать деревянную болванку по ее ноге, и сделать ее чуть больше, на вырост. Подходящие по форме кривые суки, похожие на клюшку для хоккея, нашлись быстро, а вот выстругать их ножом помучился. В итоге отказался от намерения сделать две разные, как на левую, так и на правую ноги. Пусть будут одинаковые, и так сойдет. У него получилось. Конечно, выглядели сапожки страшновато. Шкура на стопе и голени грубо закреплялась ремнями, но лучше такие, чем босиком по снегу. Если хочет, пусть сама украшает чем сможет, да хоть перьями. Старшая, ты будешь ходить в сапожках, когда выпадет снег, а младшие ям когда сделаешь? Завтра сделаем им, надо только найти подходящее дерево. Рыту с Гракой пришли неожиданно быстро. Оказывается, ни на какую охоту они не пошли, а притащили огромный кусок соли. И что теперь есть, спрашивается. Попытку использовать на обед сушившееся мясо он пресек сразу. Рыту, возьмите корзины и идите хоть рыбы наловите. И лук возьми, может птица попадется. Рыбалка не задалась, добытчики принесли только пару костистых рыб с черной спинкой, похожих на леща, зато они смогли подстрелить уже знакомую ему серебристую птицу. Без крупной добычи им тяжко придется, а ведь их всего 6 человек. Будь семья побольше, легли бы сегодня спать голодными. А если на день или два охотничья удача отвернется от них, но про это и думать не хочется. Как же ему везло с самого начала, только в первую ночь после своего пробуждения в пещере ничего не ел, а судя по беззаботности рту игроки, скудный ужин здесь скорее норма, чем исключение. Пока Грака готовила еду, вместе с Рыжим решили заняться уточнением карты. Впрочем, кто-то еще до них успел ее улучшить, вместо 6 палочек на том месте, которое обозначало их стоянку, красовались 6 фигурок. Андрей поразился точности воспроизведения скульптурок. Черты лиц и пропорции фигур получились вполне себе похожими на оригиналы, а глиняный Су, вдобавок ко всему, еще и опирался на палочку, изображавшую его костыль. Все трое зодчих с вымазанными глиной руками и лицами гордо стояли в ожидании похвалы. «Молодец, старшая, прекрасно получилось». «Я только тебя слепила, Эсу, ам, сама себя, а остальных, младшая». Андрей пригляделся повнимательней, пожалуй, фигурки младшей выглядели поживее, зато у ам, самые детализованные, а Эсу вышел каким-то важным стилизованным болванчиком с палочкой. Надо бы похвалить девочку. «Младшая, Эсу покажет тебе, что еще можно сделать из глины. Это очень интересно. Можно вылепить БРР, ГРРХ или Большерога, а потом надо бы ей показать, как делают горшки. Гончарный круг он, конечно, не осилит, но пусть лепит из колбасок, как это делают дети в детском саду. Супа в таком горшке не сваришь, но можно хранить что-то сыпучее, зерно или сушеные ягоды. Чем дальше от места расположения стоянки рыжих, тем все менее точными были сведения рту. По его словам, за Белой горой проходило глубокое ущелье, по которому текла горная река. За ним сразу начиналось обширное Нагорье, перерезанное извилистыми долинами. Судя по всему, это центральный массив. Он сам его недавно, в 21 веке, пересекал на машине, перед тем, как решил заночевать в маленьком городке, чтобы уже затем очнуться в пещере. Горы не очень высокие, зато площадь занимают довольно большую. О семьях, которые обитают за ущельем, Рыту ничего конкретного не сказал. Наверное, река препятствовала тесным контактам. А вот по направлению на север сведений у него было больше. По его словам, туда на 10 переходов простирается травянистая равнина, по которой несет свои воды их река, в итоге впадающая в совсем уж огромную реку без берегов. Сам Рыту там не был, но говорят, что пить воду этой реки нельзя, горькая. На равнине у безбрежной реки живут несколько семей длинноногих, которые любят рыбу, вот прямо как Иссу. В сторону восхода солнца людей вроде нет, только темнокожие. За уничтоженной семьей Ям в трех переходах располагается ближайшая стоянка их победителей. Это большое племя, которое состоит из 9 семей. Охотники из всех этих семей раз в год собираются по первому снегу на большую охоту. Племя многочисленное и занимающее лучшие места для охоты. Впервые о них услышали, по словам стариков, много зим назад, когда они прогнали с равнины семью Ам. А еще раньше на равнине жили только люди, а не темнокожие. В их числе Большиносые, семья Граки, семья Рыту и другие, уже исчезнувшие. Говорят, в центре равнины есть обширное место, поросшее лесом, и земля там совсем мягкая, можно утонуть в ней, если потерять осторожность. В этом лесу круглый год обитают звери, которые никуда не уходят, поскольку на месте всегда достаточно еды, и охотнику вовсе не нужно ждать, как на равнине, пока стадо быков или бизонов пройдет по их землям, чтобы добыть еду для семьи. Когда Андрей установил девятую палочку стоянки девятиглавого племени, произвольно расположив их примерно в трех переходах одна от другой, то настроение у него испортилось. На карте все было наглядно видно, поселение кроманьонцев широкой полосой рассекали ареал обитания неандертальцев. Семьи длинноногих и вытесненных в предгорье большеносых, рыжих и других уже распались на изолированные осколки, площадь которых продолжает таять как сахар в воде по причине полуголодного существования и миграции на Пиреней. А куда двинется дальше это девятиглавое племя по карте прекрасно просматривается, дальше по равнине на запад, пока не упрутся в Пиренейские горы. Степь рядом с его каньоном пока не очень населена, и сюда периодически заходят только редкие охотничьи партии темнокожих. На одну из них, видимо, напоролись Грака и ее мужчина. Эту часть степи еще можно использовать для охоты, но что случится, если захватчики скоро поставят новую стоянку поближе, например, на бывшем месте обитания семьи Ам, для чего-то ведь они ее захватили, и тогда девятиглавые станут десятиглавыми. Об охоте на равнине можно будет забыть навсегда, а ущелье и каньон, где они обитают, их прокормить не смогут. «Иссу, нам надо уходить отсюда на закат», — тихо сказал пришибленным голосом Рыту. «Забрать наших из-под Белой горы, семью Граки, всех, кто захочет уйти. Все-таки в визуальной картине мира кроется великая сила. Вот жил себе рыжий, охотился на криворогов в горах и думал, что так будет всегда. А как увидел на карте, что места в наступающем новом мире для него и его близких нет», так в его больших мозгах быстро сложилась ясная картина с печальными для него лично выводами. «Это не спасет нас, Рыту. Они придут и на закат, если не остановить их здесь. И не все пожелают уходить с нами. Кто хотел, те и так уже ушли». Первое занятие по естественным наукам в школе на лужайке у граба закончилось не начавшись. Мысли Андрея были заняты поиском выхода из выглядящей тупиковой ситуации. И тут вдруг голову внезапно заполонили картины будущего наступления девятиглавого или уже десятиглавого племени с подробностями будущего разгрома его семьи темнокожими пришельцами. На снежной поляне валялись тела детей. Он мимоходом заметил, что старшая лежит в его сапожках. В уши ворвался визг связанной Граки. В мохнатой шкуре лежал утыканный стрелами Рыту и, наконец, он увидел и себя, точнее только свою голову, причем почему-то в руках самого мудрого из семьи Ам. Он сразу узнал его хитрые глаза, хотя на его голове и была лохматая шапка из шкуры какого-то животного. Он настолько погрузился в действие, что окончательно выпал из реальности, и его охватил ужас. Тело оцепенело, ноги стали ватными, по телу ручейками тек холодный пот, в глазах потемнело, а в себя пришел только от удара об землю. Андрей уже примирился с тем, что к нему иногда приходят очень реалистичные видения, но он думал, что это остатки памяти настоящего Иссу, место которого он занял в этом теле, и они навсегда исчезнут после того, как неандерталец попрощался со всеми в последнем видении из склепа. Может, это его собственное воображение, или свойства этого вида людей, какие-то доли мозга поразвиты иначе, чем у современных людей, и они видят очень яркие сны. Но он то не спал, и время года, в котором произошел разгром семьи в каньоне в его видении, заставляет отнестись к нему серьезно. Зимой самое время для нападения. Следы на снегу сохраняются долго, до следующего снегопада, и выследить убежавших легче. А ведь семья Рыту и Иссу гораздо ближе к ним. Учитывая последовательность девятиглавого племени, то если придут сюда зимой, значит, до этого уже успеют очистить предгорье. А там, Рыту, завтра идем за Единой и детьми. Мне кажется, что им грозит опасность. Грака останется здесь с детьми. Лучше, если не на поляне, а в пещере. И пусть не выходит из каньона, пока мы не вернемся. Грака пыталась возражать, утверждая, что нога Иссу еще не совсем здорова, но Андрей был непреклонен. Увидев, что отговорить его не удастся, исчезла куда-то до вечера и принесла с собой запасной костыль, а ночью натерла больную ногу зеленой мазью. Дала и с собой в дорогу на острова, наказав обрабатывать ее на каждом привале. «Спасибо тебе, белобрысая Иссу, а как появилась земля?» Разочарованная отменой занятий в школе, старшая решилась потревожить у вечернего костра ушедшего в себя угрюмого Андрея. Ам говорит, что жил огромный черный змей Хайрэха, а когда он умер, то из его туловища образовалась глина и камень, из головы люди, звери, рыбы и деревья, а из крови вода. Это придумал их самый мудрый, старшая та еще сволочь оказалась, теперь спелся с девятиглавыми. Эту фразу он произнес не вслух, а подумал про себя. Земля образовалась очень давно. На этом месте Андрей запнулся. В самом деле, что теперь делать, не рассказывать же про газопылевое облако вокруг юного солнца. Из остатков нашего солнца, когда появилось наше светило, то осталось еще много глины, камней и воды, да так много, что таких земель, как наша, существует еще 7, и все они крутятся на разном расстоянии вокруг солнца. Андрей начал чувствовать, что его история для слушателей выходит неправдоподобнее сказания о разложившемся Хайрхаха. Старшая, когда мы вернемся с Рыту, я расскажу подробно и о Земле, и о Солнце, и как все появилось. Я напишу книгу, чтобы это знание не пропало. А сейчас мне надо думать о походе. В путь они отправились еще до того, как птицы сообщили миру своим пением, что скоро наступит утро. Густо намазанная мазью нога совсем не беспокоила. Из чего она делает свое снадобье, интересно? Рыту прихватил с собой 2 копья и лук. Андрей ограничился только коротким копьем, а вместо лука за спиной у него висел на ремне запасной костыль. Шли они бодро, но к обеду Андрей перестал успевать за темпом ходьбы своего напарника. Солнце палило вовсю, что было странно. По его расчетам уже давно наступил август, а трава и листья деревьев и не собирались желтеть. Тело щекотали ручейки текущего по нему пота. «Привал, привал!» – просипел он, задыхаясь, и спрятался в тени одинокого красноватого округлого камня, который как нельзя кстати возвышался над травяным морем. «Иссу, до вечера надо дойти до 3 зубов, иначе не успеем в 5 переходов до Белой горы». Рыту тоже тяжело дышал, но, что интересно, грудь у него почти не двигалась. Впечатление, что дышит он животом. «Я намажу ногу мазью, а только потом пойдем дальше. Если она заболит сильнее, то я совсем перестану за тобой успевать. Мы пойдем коротким путем через длинную гору, так уложимся в 4 перехода». До 3 зубов дошли быстрее, чем он рассчитывал. По всей видимости, этот холм был самым заметным ориентиром на пути в горы, раз уж его в качестве привала использовали и люди, и темнокожие. Очень уж он удобно расположен, на самом узком месте между рекой и широким языком горного массива, окруженного с 3 сторон степью. Естественный наблюдательный пункт за движением с гор на равнину и обратно. Сам он уже в 3-й раз на этом месте, правда, не всегда его визит сюда был добровольным. У Рыту хватило времени подстрелить им на ужин черную птицу с красным оперением ушей. После еды Андрей с наслаждением вытянулся на траве и провалился в сон еще до того, как сомкнул глаза. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», – бормотал Андрей, пытаясь найти наиболее удобный ритм ходьбы. Вначале все было хорошо. Засветло двинулись прямиком к языку центрального массива и начали подъем в горы. Спуск, подъем, спуск, подъем. Рыту впереди шел уверенно, продираясь прямиком через кусты, а иногда используя и звериные тропы. И здесь они уперлись прямо в длинную, поросшую густым лесом гору высотой 300 метров. Вот и она, длинная гора. Снизу на самой вершине по всей ее ширине были видны желтоватые скалы, которые разделяли узкие зеленые ручейки деревьев, непонятным образом прикрепившиеся почти на вертикальной поверхности. Туда, ткнул пальцем вертикально вверх Рыжий. Спорить было бессмысленно, Андрей и сам понимал, что обойти эту гору, значит потерять как минимум еще один световой день. Время и так поджимает. Как ни странно, треть высоты преодолели быстро. Нижняя часть горы поросла кустарником, который рос пучками по 10-20 стволов, среди которых застряли пластинчатые синеватые камни. Рыту нашел пологий подъем через кустарник, пересекающий эту часть горы по диагонали. Идти было довольно комфортно. А вот выше начиналась зона, где рос классический лес из больших раскидистых деревьев. Она была довольно четко отделена от нижней части горы карнизом, сложенным все тем же синим камнем. Видимо, именно от него время от времени отваливались булыжники и неслись вниз по склону, пока не застревали в пучках кустарника. Здесь было довольно сыро, солнце не пробивалось сквозь листья, а на земле валялись трухлявые стволы упавших деревьев. За карнизом располагалось ровное пространство всего несколько метров шириной, а дальше снова отвесный скользкий склон, по нему только ползком, цепляясь за стволы деревьев. «Умный в гору не пойдет», — опять прохрипел свою читалку Андрей, когда они уперлись в желтую скалу. Рыту не совсем правильно рассчитал их маршрут. На зеленый ручеек между скалами, там где есть возможность, цепляясь за ветки, пробраться наверх они не вышли. Обвинять его было глупо, из-за густой кроны деревьев ничего не было видно, и шли они практически наугад. Теперь назад и новая попытка. Со второго раза они пришли куда хотели. Когда-то из сплошного камня в этом месте отвалилась большая глыба, в ровной улыбке скалы появилась дыра, в которой скопилось достаточно глины, цепляясь за которую выросли кривоватые деревья. Вот они и передвигаются рывками от одного дерева до другого. Все, Рыту уже наверху. На фоне синего неба торчит его косматая голова. В этот момент треснула ветвь под рукой. Андрей отпустил ее и вжался в склон всем телом, вцепившись пальцами в мягкую глину. Зашуршали по скользкой листве, падая вниз выпущенные из рук копья и костыль. Он начал медленно сползать вслед за ними. «Иссу, держи!» Рыжий среагировал очень быстро. Теперь висит над обрывом, держась за ствол дерева, и протягивает к нему копье. Конец древка в полуметре от его рук. На броске вцепился в него одной рукой, а дальше все, опасный участок пройденный они на вершине. Жалко только, что остался без копья и запасного костыля. Они вышли на широкое травянистое нагорье, где деревья росли только по самом краю длинной горы и ее склоне. В сторону пропасти открывался красивый вид на вытянувшуюся вдоль горы долину, образовавшую неровную чашу, окаймленную с противоположной от них стороны коричневыми холмами. Нагорье было отнюдь неровным. В одну сторону намечался пологий спуск, терявшийся где-то вдалеке и проходящий вдоль всей длинной горы. В другую – складчатая местность, на фоне которой ясно была видна округлая гора. До вечера надо дойти до круглой горы, там остановимся на старой стоянке Большеносых. Путь через длинную гору позволил нам сократить дорогу на один переход, но обратно этим путем с женщинами и детьми нам не пройти. Для немногословного Рыту предложение было очень длинным. В правоте ему не откажешь, надо поторопиться. Тем более ориентир в виде горы виден четко и нужно просто двигаться в ее направлении. Трава на Нагорье была не такой высокой, как на равнине, идти было вполне комфортно. Нога, вопреки опасениям Андрея, не беспокоила, а костыль он держал в руках скорее по привычке. Как ты безопаснее себя чувствуешь, когда ощущаешь в руках какую-то тяжесть? Пусть это и не копье. Спасибо тебе, Грока, за мазь. Только не вздумай выходить из каньона до нашего прихода, мир стал небезопасен. Гора и в самом деле оказалась почти круглой. Она напоминала огромный приземистый горшок, слепленный грубыми пальцами неуклюжего великана, от неосторожных движений которых при лепке этой посудины на ней остались вдавленные в каменную плоть трещины. Взобраться на ее вершину по отвесным склонам смог бы разве что опытный альпинист. Только зачем ему это, и где в каменном веке найти такого эстета, который приложит столько усилий, чтобы полюбоваться окрестностями с верхушки горы? Он лучше на Криворога пойдет охотиться. Бывшая стоянка Большеносых располагалась в полукилометре от горы. Ее территория напоминала мусорную свалку. Валялись остатки шкур, кости крупных животных, служившие, видимо, основанием для домиков, поломанные рубила, а рядом целая гора пластинок, которые были отбиты от булыжников в процессе изготовления орудий труда. Все ценные бывшие хозяева забрали с собой на пути на закат, трава еще не захватила полностью вытоптанную землю, границы стоянки отчетливо видны, но пройдет несколько лет и уже ничто не напомнит, что здесь когда-то жили большеносые. Разве что Рыту ее найдет, и то потому, что будет помнить всю жизнь, как неудачно сходил сюда за женщиной. Кстати, где он? А вон сидит на корточках и внимательно рассматривает землю на другом конце стоянки. Нашел что-то ценное? При попытке подойти к нему Рыту предостерегающе поднял руку, затем, уткнувшись в землю, медленно дошел до границы травы, где и выпрямился. Два перехода назад здесь был человек, а утром отсюда ушли темнокожие. Не переход, Рыту, это называется день. Переход – это расстояние, которое можно пройти, пока светит солнце, то есть днем, машинально поправил Андрей. Вроде все правильно, Рыжий сказал. Вот прогоревший костер, около него много свежих следов, стопы ног более узкие, чем у него или Рыту, значит, это темнокожие. Костер вроде холодный, Андрей разворошил пепел рукой, все верно, внутри он еще хранит тепло, значит, ушли рано утром. Только где он увидел следы человека их вида, если все кругом вытоптано? Может, ошибся, следопыт. Между тем Рыту все это время так и стоял без движения, пока вдруг не начал прыгать на месте и махать руками. Он там, большеносый, он нас видит, только боится и не выходит. Они же все ушли, этот остался, или старый, или больной. Его напарник опять запрыгал, но к ним так никто и не вышел. Нам нужно перегнать темнокожих, в горах они не так быстры, их следы ведут к стоянке нашей большой семьи. Мы будем очень быстры, Рыту. Я видел, что они натворили на стоянке семьям, а мы для них вообще не люди, а что-то вроде большого зверя. Редкая и желанная добыча. Знал бы ты, что они делают с мозгами наших женщин. Они долго молчали, глядя в пламя костра. Каждый думал о своем. Глава 8. Белая гора. Он все-таки вышел к ним, большеносы. Когда Андрей и Рыту обогнули круглую гору, то увидели его невысокую коренастую фигуру с копьем. Почему он не ушел со всеми? Старым он не был, конечности тоже оказались на месте. Большеносый повернул голову. Всю левую сторону лица пересекал глубокий шрам, который скрывался дальше под волосами. Крепкая голова у него, ничего не скажешь, выжить после такой раны. Конечно, медицина у них для этого времени очень даже ничего, но если тебе чуть голову не разрубили, а ты после этого стоишь и опираешься на копье, то здоровья у тебя хватит задушить БРР голыми руками. Он был ниже него или Рыту почти на голову, нос был больше. Понятно теперь, почему их прозвали большеносыми, подбородок под спутанной бородой тоже казался меньше. При этом он был гораздо шире их обоих, и от мужчины так и веяло физической силой. Почему ты не ушел со всеми? Когда я приходил сюда за женщиной, то здесь никого не было, и тебя тоже, насторожился Рыту. Осторожность не помешает. Увидел же он их вчера, а выйти к ним решился только сейчас, после того, как они двинулись в путь и торопиться. Для Андрея картина произошедней с большеносым истории была ясна. Нарвался на засаду кроманьонцев, стукнули по голове чем-то острым, судя по тому, что он жив, несмотря на рану, врагов он победил, а пока лечился все ушли на закат, оставив его здесь, не верили, что перенесет путь с таким повреждением. Большеносый насупился, было видно, что эта тема ему неприятна. Я Энку не хотел, чтобы семья ушла отсюда. Это все Зегу и его братья хотели на закат. Я подрался с ним. Большеносый замолчал. Видно было, что он с трудом сдерживает себя. Лицо его покраснело, а шрам наоборот побелел. Зегу ударил меня большим ножом и оставил здесь, а остальные ушли. Крепыш был на редкость лаконичен. А твоя женщина и дети ушли с остальной семьей? Недоверчивого Рыту что-то не устраивало в этом рассказе. Энку замолчал, эта тема ему не нравилась, только через паузу продолжил говорить дальше. Я жил один, недалеко отсюда. Мне сказали уйти из семьи 5 зим назад, когда я убил брата отца Зегу. Он хотел забрать всю тушу себе, хотя того криворога принес я, и его надо было поделить на всех. Год выдался голодным. Моя женщина и Ашка тогда и умерли, а Зегу и братья прогнали меня после этого. Я приходил в семью, но жить уже здесь не мог. Веселая жизнь была у большеносых, оказывается. Если там все были такие вспыльчивые, как этот Энку, то без частых драк у них не обходилось. Но чтобы не перебили быстро друг друга у них, судя по всему, действуют определенные правила. Нельзя убить осознанно члена семьи, Поэтому этого Энку и изгнали, при этом он мог посещать стоянку, но права влиять на общесемейные дела был лишен. Попытался влезть со своим мнением насчет миграции на Пиренеи и сразу получил по голове. Но что характерно, его опять не добили, хотя у этого зэгу с братьями крови он попил немало. Но сейчас надо узнать об ушедших отсюда утром гостях. Как много темнокожих ушло отсюда утром? Много, а то бы Энку убил их. Большеносый гордо откинул голову назад. Андрей показал три пальца. Энку не реагировал. 4, 5, 6. Бесполезно. Андрей начал злиться. Теперь он даже начал понимать этого зэгу. С таким тугодумом тяжело не выйти из себя. Выручил рту, наломал палочек и начал втыкать в землю. Когда их число достигло 5, Энку довольно подтвердил, что их столько и было, а было бы немногим меньше, так он бы уж им показал. Рту вопрошающе посмотрел на Андрея. Чего он хочет? Чтобы он взял этого отшельника с собой? С собой его нельзя. Там, куда они идут, возникнут ненужные вопросы. Но и мужчин в их новой семье совсем мало. Каждый охотник на счету. Через 4 заката мы будем на холме у 3 зубов. Больше Андрей ничего не сказал. Кто знает, что у него в голове со шрамом творится. Вдруг привык жить один и не хочет находиться в обществе, а может, наоборот. Пусть сам принимает решение. Общаться с ним дальше времени у них нет, надо торопиться. Чем дольше они шли, тем увереннее ступал Рыту, уже совсем не задумываясь о направлении движения. Явно не раз здесь хаживал. На спусках они почти бежали, на подъемах переходили на быстрый шаг. А Андрей все думал о цели похода кроманьонцев. Для него во всей сложившейся ситуации что-то не складывалось. Даже при наличии у кроманьонцев луков для полноценного нападения 5 человек мало. Тем более учитывая, что находятся они в непривычной для них горной местности, которую местные знают намного лучше. Может, это разведчики или просто заблудившиеся охотники. Непонятно, но поторопиться надо. По словам Рыту, дойти до цели они должны уже к вечеру, но это всего 2 перехода от их каньона, а он говорил, что необходимо 5. Наверное, он имел в виду привычный темп ходьбы охотника, а они бегут со всех ног. Да и пошли они напрямик по сложному маршруту, не стали обходить язык у 3 зубов и длинную гору. То, что скоро они дойдут до цели, Андрей понял по поведению своего рыжего напарника. С бега он перешел на неторопливый шаг, на лице появилась улыбка. Разок даже остановился и стал поправлять лохмотья, глаза стали какие-то рассеянные. «Мы почти дома, Эссу. Пройдем вверх по этой лощине, а там проход на равнину, где живет наша семья». Андрей прислушался к себе. Никакой радости от того, что он скоро соединится со своей семьей, он не ощущал. Возможно, потому, что настоящая семья у него сейчас прячется в каньоне и ждет, когда же они вернутся. Чувствовал только тревогу по причине испарившихся непонятно куда темнокожих. Лощина кверху сузилась, превратившись в узкую тропинку между скалами. «Стой, Рыту!» – тихо прошептал Андрей и пошел впереди. Очень уж удобное место для засады. Рыжий в нетерпении от предстоящей встречи с семьей сейчас не обратит внимания даже свалившегося под ноги с дерева темнокожего. Перешагнет и пойдет дальше. Лощина завершалась сквозным проходом, словно кто-то неумело прорубил кривую дверь в скале, за которым начиналось еще одно нагорье. Никто в засаде не сидел, Андрей упрекнул себя, что постепенно становится параноиком, но тревога не проходила. Туда, махнул рукой Рыту в направлении поросшего кустарником на краю нагорья высокого холма. Вот она, Белая гора. Поодаль виднелась Белая гора. Скорее даже не гора, а известковая скала, прилепившаяся к высокому зеленому хребту. Сквозь зелень то там, то сям проглядывали проплешины, обнажавшие розоватую породу. Андрей немного иначе представлял прибытие в родную семью. Сейчас он бродил по стоянке, и из взрослых на него никто не обращал внимания. Словно не человек стоит из плоти и крови, а пустое место. Некоторые из мужчин, как бы случайно столкнувшись с ним, проходили мимо, якобы ничего не почувствовав. Только дети с рыжими и светлыми волосами украдкой бросали на него любопытствующие взгляды. «Ну, спасибо тебе, семья. Бежал сюда с больной ногой, торопился предупредить об опасности, а тут еще и Рыту по прибытию сразу же куда-то исчез». Конечно, торжественной встречи он не ожидал. В конце концов, его уже похоронили, а Рыту стоп, а почему рыжий жил один, а не с семьей? И других охотников с ним не было, когда он и Ам угодили в его ловушку. А ведь даже не удосужился разузнать об этом, занятый тем, как бы самому объясниться за произошедшие с Эссу перемены. Наконец Андрею надоело топтать пыль между шалашами из веток в виде шатров, и он уселся на подогретый солнцем удобный плоский камень. Стоянка как стоянка, такая же, как у темнокожих из племени Ам, правда не такая вонючая. Куда-то они свои отходы скидывают, а не разбрасывают где попало, может, во враг поблизости. Или это летняя стоянка, зимой в шалаше было бы холодно. В холодную пору вместо веток можно навесить шкур животных и внутри будет теплее. Расслабиться не получилось. Он чувствовал на себе чей-то злой взгляд, поерзал на месте, повертел головой, но никого не увидел. Но ощущение чужого взгляда не исчезало. Он беспокоил, как одинокая муха беспокоит засыпающего, крутясь вокруг него, жужжа и едва касаясь своими крыльями, вроде и не кусает, но и уснуть не дает. Андрей вскочил на ноги, показалось, что за одним из шалашей промелькнула тень, померещилась, может, опять воображение разыгралось. Вернулся на свой камень, но спокойно посидеть не удалось, на него опять кто-то смотрел. Андрей не выдержал, приподнялся и закричал в сторону землянки, за которой заметил исчезнувшую тень. Какой он стал чувствительным, однако. Выходи, что тебе нужно. Никто не появился. Ну и не надо. Взгляд не исчез полностью, но уже и не казался таким колючим, скорее каким-то печальным. Кто может на него здесь смотреть с грустью? Эдина, это ты? Ветки на подозрительном шалаше зашуршали. Это я, Эссу. Андрей подавил в себе желание ринуться к шалашу. Можно вспугнуть или напугать. Кто знает, как у них относятся к воскресшим мужчинам. Секунда тянулась за секундой, и наконец-то она не смело вышла из-за своего убежища, но близко не подошла. Высокая женщина со спутанными светлыми волосами, если и ниже него, то совсем не намного. Ну да, она же наполовину из семьи длинноногих, понятно, почему их так прозвали. А вот дальше наступило молчание. Андрей замешкался, то ли броситься к ней с радостным криком, то ли стоять на месте. Знать бы, какое поведение здесь типично для близких людей после долгой разлуки. Ты нет, Эссу, ты дыр-быр-дыр. Еще и языковой барьер появился, общий смысл слов понятен, но отнюдь не всех. Ну а что он ожидал, что она по-русски заговорит? У него в каньоне в лексике неандертальских слов хорошо, если половина, остальные все русские и производные от него. Дыр-быр-эссу. Ее зеленые глаза заполнились слезами, и она отвернулась от него, но не ушла, стоит, повернувшись спиной, и всхлипывает. Вся затея с тем, чтобы выдать себя за Эссу, показалась ему сейчас наивной. Надо было сразу сказать правду, тогда бы его поняли. Он то пришел к ним предупредить о приближающейся опасности, забрать жену и детей Эссу к себе в каньон, все-таки это близкие люди прежнего обладателя этого тела. Я не Эссу, но я хочу спасти тебя, Лэнсу и Эмелу. Скоро сюда придет много темнокожих, у них острые тонкие палочки, семье не справится с ними. Эдина молчала, но плакать вроде перестала. Как знать, Эссу приходил во сне, когда я спал, и рассказал, что вам грозит опасность. А сколько людей в твоей новой семье? Еще Рыту, одна женщина и три детей. Вы умрете от голода, у вас всего два охотника, а здесь их много, фыркнула Эдина. У нас всегда есть еда, даже если 20 закатов ничего не добудем, голодать мы не будем. Эдина надолго замолчала, взвешивает, наверное, все за и против. Если знать, что ты не Эссу, то тебя снова отнести на холм ушедших. Возможно, он в самом деле совершил ошибку, торопясь предупредить семью Эссу о грядущей опасности. Сидел бы себе спокойно в каньоне, пополняя запасы на зиму. А теперь его жизнь полностью зависела от того, что скажет своим соплеменникам эта женщина. При этом непонятна позиция внезапно исчезнувшего Рыту. Или зря он себя накручивает, и скоро все прояснится. Рыту появился так же неожиданно, как и пропал, и сразу огорошил. Эдина теперь женщина Эпея, а ничего ведь не сказала, паршивка. Интересно, этого Эпея тоже надо будет взять с собой, если она с детьми согласится уйти с ним? Кто-то должен же был давать ей еду. Рыту явно не понимал бурю эмоций, которая отразилась на лице Андрея. Конечно, ей доставались не самые лучшие куски криворога из туши, но Ирит следил, чтобы Эпей три пальца не забывал принести им то, что осталось после его женщины и детей. Оказывается, здесь существует система социальной поддержки внутри семьи. Но если подумать, без нее в этом времени никак. Смертность среди охотников большая, и если не поддерживать вдов и детей, то семья быстро исчезнет. А так дети подрастут на остатках чужой еды и сами станут охотниками. И так по кругу тысячи лет. Где ты был, Рыту? Я говорил с Ритом и другими старшими охотниками. Они не хотят переселяться в нашу семью и на закат не хотят идти. Темнокожих они не видели очень давно и говорят, что они сюда не придут. А мы слабые, всего два охотника. Так зачем к нам идти? А меня почему не позвал поговорить с ними? И почему они делают вид, что не видят меня? Тебя же оставили на холме ушедших, ты не должен находиться у Белой горы. Я сказал им, что ты болел и никого не помнишь, но ты все еще тот самый Иссу, которого они знали. Правда, я не прикрыл тебя камнем, как положено. Все согласились, что ты не умер, а просто болел. Тебя они теперь будут снова видеть. Эдину отпустит, это решит она сама, если захочет, то уйдет. И еще, Иссу и Рту могут вернуться в эту семью, а вот Грака и дети нет. Рту выдал много информации для размышления. Так это что получается? В этой отдельно взятой семье зарождается религия, или она общая для всех неандертальцев? Надо бы уточнить. Большеносые или длинноногие тоже оставляют ушедших охотников в цветах и прикрывают потом камнем. Как делает эта семья у Белой горы? Я о таком не знаю, пожал плечами Рыжий. Все-таки пока только на этой стоянке начинают пробиваться ростки воззрения о потустороннем мире. Или он усложняет и они относят умерших на холмы ушедших согласно случайно сформировавшемуся обычаю. Как-то все усложняется. Не хотелось бы, чтобы нечто подобное утвердилось и в его семье в каньоне. А может просто пришло время для религии и он пытается противостоять неизбежной тенденции. Точного времени своего нахождения в прошлом он все равно не знает. Где-то на переломе эпохи, когда в Европе появились кроманьонцы, но неандертальцы еще не исчезли. В племени Ам уже задумывались о происхождении мира и космологические мифы потихоньку рождаются. Или они принесли их оттуда, откуда пришли их предки. Что они там придумали? Из крови издохшего большого змея Хайрэха образовалась вода, из туловища земля, из головы все живое. Наверное, и в девятиглавом племени верит в этого Хайрэха. Не зря ведь этого хитрого самого мудрого из племени Ам они оставили в живых. А может уже рисуют большерогов и бизонов в пещерах и кидают в их изображение копья. А здесь и до появления духа охоты только один шаг. Обитаемых пещер он еще не видел. Кто знает, что там намалевали на стенах. А за верой в духов неизбежно и появление самых мудрых, и расслоение внутри общества. Нет, ему этого не нужно. У него в семье будет школа и научное знание. Наверное, никого отсюда кроме Эдина и детей звать с собой не стоит. Их он как-то перевоспитает. А если брать с собой больше людей, то они испортят ему всех остальных. Ну и последний вопрос, чтобы развеять накопившиеся подозрения. А почему ты жил один, а не в семье все то время, когда я попал в твою ловушку? Иссу, я же не накрыл тебя камнем. Мне нельзя было возвращаться к Белой горе, пока я не сделаю этого. Похоже, Рту никак не привыкнет к тому, что Иссу не знает самых простых вещей. После этого разговора у Андрея осталось только одно желание – побыстрее покинуть эту стоянку и направиться домой. Но сначала нужно поговорить с этим Эритом, который, судя по всему, пользуется здесь авторитетом. И Эдину нужно еще раз увидеть и узнать ее решение. А уже завтра утром они отправятся к себе домой. Все-таки стереотипы крепко вбиты в голову людей 21 века. Переговоры с Ритом и другими охотниками Андрей представлял как вечерние посиделки в сумерках у загадочно мерцающего костра. Так, как раньше показывали переговоры вождей племен в фильмах про индейцев. Обдумывающие каждую фразу пожилые мужчины, степенно передают друг другу трубку мира и неторопливо обсуждающие раздел охотничьих угодий или очередного вечного мира. Все оказалось проще, они с Рыту вышли на неровную площадку в центре стоянки, где собрался с десяток рыжебородых мужчин. Мимо то и дело с криками бегали дети, или проходили по своим делам женщины. Зачем Иссу пришел к Белой горе, если он уходить, нахмурился самый взрослый из собравшихся, клочковатая борода медного цвета которого кое-где уже покрылась пятнами седины. Видимо это и был Эрит. Вам грозит опасность, сюда идут темнокожие, которые убьют вас всех. Я хотел предупредить. Рту сказать, но откуда знать, они живут внизу на равнине, мы наверху, в горах, всегда так быть, но вы спускаетесь на равнину, когда нет еды, а ее здесь мало, на одних криворогах всех не прокормить, нужны большероги, быки, олени, и где вам брать женщин для молодых охотников, дорогу к длинноногим вам перекрыли, большеносые и другие ушли, внизу они убивать нас, наверху мы убивать их, всегда так быть, вот ведь заладил, всегда так быть, всегда так быть, это другие темнокожие, не те что раньше, они убивают не только нас, но и других темнокожих и обязательно придут сюда. Иссу дрался с ними, когда прыгнул в реку. Я знаю, Иссу и Рыт увидели их следы у круглой горы, и они скоро нападут. Большинасые уже ушли отсюда, вам тоже надо найти безопасное место. После этих слов начался галдеж. Иссу, ты сам раньше говорить, что уходить нельзя. Ты забыть, Эпи может убить 5 темнокожих одним копьем. Они слабые, Эпи никого не боится. Я дать еда едино, Лэнса и Имала, пока ты делать новая семья. Возмущению здоровенного парня без двух пальцев на левой руке не было предела. Ну здравствуй, Эпи, 3 пальца. Андрей начал злиться. Вместо того, чтобы готовиться к нападению врагов, он слышит попреки за то, что его женщине и детям не дали помереть с голоду. Врезать бы этому Эпию, может и легче стало бы. Но нет, нельзя, здесь в драке и пришибить могут. Вон, какие здоровенные кулаки у этого Эпия, даром что пальцев не хватает. Если бы ты пропал, Эпи, то я бы не оставил твою семью умирать с голоду и кормил бы их не костями от криворога, а хорошим мясом. Эпи скривился и двинулся в его сторону с явно нехорошими намерениями, но его остановили другие охотники. А Андрею стало как-то все равно. Если кто-то не хочет спастись, то это его дело. Но все-таки это его семья, надо успокоиться. Слушайте все, когда придут темнокожие и кто-то из вас выживет, то я приму их у себя. Рыту объяснит, где мы находимся. Эдину и детей я забираю с собой, Эпию не придется больше давать им еду. Это решить Эдина, здесь есть еда, а у вас только 2 охотника, темнокожих мы не боимся. В серых глазах Рита промелькнула тень пренебрежения. Это что, они считают, что Иссу теперь стал трусом? В глазах Андрея потемнело, но врезать этому Риту за оскорбление он не успел. Но Иссу храбрый охотник, и удача всегда с ним. И наша семья хотеть знать, где он. Если Иссу хотеть, то с вами идти молодой Эхикка, он помогать новая семья. Ему нужна женщина, когда станет холодно, вы идти за ней на стоянку длинноногих. Андрей выдохнул. Показалось. Ирит просто хотел подсунуть на всякий случай к ним этого Эхикку, вдруг в новой семье все будет хорошо, да и связь можно будет поддержать на всякий случай. И жену молодому охотнику где-то надо найти, большинасых и семьи игроки, ранее живших неподалеку в горах, уже нет.